123. Нужно иметь явленную заботу об иерархии. Не начальство иерархия, но твердыня любви. Только из любви рождается почитание, которое создает дисциплину. Но немногие любят того, кто им помог. Значит, велико невежество.